Он был в великолепном белом наряде, парик свежезавит, и походил одновременно на деревенского жениха и Одиссея, который вернулся в Итаку и обнаружил, вопреки рассказам Гомера, что Пенелопа отнюдь не отказывала претендентам на ее благосклонность. «И это ваша сестра?» Простонал он, наконец, растоптав в свинцовом молчании свои цветы. «Значит, это ваша сестра!» Ясно было, что он полностью оценил ситуацию. «Да, действительно, мсье, больше она мне не сестра», — согласился Тюльпан, так как не хотел, чтобы хоть малейшая тень недоразумения могла запятнать в глазах начальника тюрьмы репутацию Летиции. Схватив одной рукой свои штаны и завернувшись в покрывало, чтобы не шокировать начальника видом своей наготы, он направился к себе. Остановившись у двери, игривым тоном добавил: «Боюсь, что некоторое время мы не будем встречаться, так как нужно несколько разрядить обстановку. Не мог бы я, моя дорогая, спросить у тебя разрешения, господина Делонея, откуда тебе стали известны детали моей биографии?» «От Фаншетты де ла Турнере», — сказала Летиция, глядя при этом на начальника тюрьмы с такой улыбкой, о которой она знала, что та неотразима. «Вы не знали семью Турнере, мсье? Полковник был военным атташе в Голландии, и мой муж, полковник Диккенс, был назначен туда же». «А, более того, у вас есть муж, мадам», — прогремел маркиз, отшвыривая пинком ноги свои цветы в противоположный угол комнаты. «Он умер». «О, примите мои соболезнования», — сказал он с приличествующим обстоятельством видом, но тут же вновь взорвался. «Хватит светских разговоров», — прорычал он. И, рванув дверь с такой силой, что едва не сорвал ее с петель, прокричал: «Стража, отправьте Тюльпана в карцер!» Эпилог. Для Франции зима 1788-89 годов была необычайно жестокой. Страшный ураган в июле уничтожил большую часть урожая, и даже то, что удалось сохранить, нельзя было никак доставить в Париж из-за морозов, которые в одну из самых холодных зим века сковали льдом все реки и остановили грузовые баржи. Париж наводнила огромная толпа нищих из сельских районов, и в обстановке мятежей, охвативших почти всю страну, но особенно бурно протекавших в столице, эту блуждающую и неустойчивую массу крестьян без земли, разоренных ремесленников, мошенников разного рода, революционная пропаганда могла в любой момент превратить в кузнецов будущего счастья, когда они бросят возмущаться и займутся делом. Урожай винограда оказался в этом году исключительным, так что цены на вино резко упали, что позволило, к счастью, компенсировать недостаток еды у беднейших классов. Однако поглощение возросшего количества выпивки не способствовало установлению спокойствия в умах и сдержанности в политических конфликтах. Комендант Бастилии не мог не наблюдать день за днем развития ситуации, видел, как постепенно все приходит в упадок, и не сомневался, что вскоре должен произойти фатальный взрыв. Все это привело к тому, что за несколько месяцев его волосы совершенно поседели. Но в это июльское утро, примерно 9 месяцев спустя, после того, как он с горечью обнаружил, что был одурачен той, которую всегда с такой меланхолией называл своей прекрасной пленницей, однако в это июльское утро он широкими шагами расхаживал по своему кабинету, и на лице его появились глубокие морщины, вызванные новыми заботами, более личными, мы бы сказали, даже интимными. Дело было в том, что 2 часа назад его посетил человек, одетый в черное, сообщение которого заставило его застыть от ужаса. Предметом разговора была Летиция, и все то, что вскоре должно было произойти с его прекрасной пленницей, обрушилось, как гром среди ясного неба, на голову господина Лонея. Он просто не мог завтракать, кусок не шел в его перехваченное ужасом горло. Наконец, к 6 часам он принял решение. В душе у него царило смятение. Это решение вновь разожгло его ревность и страсть, которая не могла охладить суровость зимы. Но что поделаешь, просто невозможно было не доставить еще мгновение счастья человеку, над которым нависла холодная тень смерти.